Глава 21. Император стоял почти вплотную к стене родового объекта и, чуть наклонив голову, смотрел на магическую карту. «Так вот ты какая истинная звезда!» — пробормотал он. «Кто бы сомневался, что Раджат будет первым!» Около герба Раджат переливалась разными цветами крупная семиконечная звезда. Одна. Каждый луч имел свой цвет, и спутать эту звезду с обычной было невозможно. Сама карта уже претерпела изменения с того момента, как император видел ее в прошлый раз. Теперь на ней отражались кланы всех четырех стран, на территории которых оказались древние объекты. Независимо от того, были у них родовые объекты или нет. Прежде карта показывала только те кланы, которые император добавил своими руками. И родовых объектов на карте стало значительно больше. Император давно понял, что на карте не видны бесхозные объекты, но как только объект привязывался к чьей-то крови, он тут же появлялся на карте. Судя по всему, дело у чужаков движется. По крайней мере, карту они точно открыли всю, именно поэтому стало видно клана соседей. И скоро чужаки закончат свою неожиданную распродажу. Нет, кто бы мог подумать, что в один год всплывут десятки новых хранилищ. Хорошо, хоть чужаки не стали открытый торг устраивать, а то так и до масштабной внутренней войны было бы недалеко. Император впервые осознал, что рад тому, что чужаки влились в сильные кланы. Лучше бы они, конечно, под его руку пошли, он сумел бы их защитить, но и так получилось куда лучше, чем если бы они остались одиночками. Вот тогда за них, а главное, за хранилище, которое они могли кому-то преподнести на блюдечке, реально могла начаться война. А так все решилось тихо и мирно. Правда, на некоторые гербы возле хранилищ император до сих пор смотрел с недоумением и раздражением. Взять хотя бы Таджуан. Молодой род, молодой клан. Чем они лучше старых и древних родов? За что им хранилище перепало? Только за то, что они первыми обратили внимание на одинокого мальчишку из-за холустного древнего рода? А главе клана Раджат надо отдать должное, он умеет быть благодарным. Император вновь прикипел взглядом к истинной звезде. Первой в мире, надо же. И хоть лично к нему достижение клана Раджат не имело никакого отношения, для страны в целом это все же кое-что значит. Раджат — индийский клан. И уже завтра Индийская империя будет на слуху у всего мира. Такие достижения незамеченными не проходят. Нужно подготовиться, может, даже стоит самому выступить с объявлением. И заодно форсировать переговоры по континентальному союзу. Навстречу сильному обычно идут охотнее. Император бросил последний взгляд на магическую карту и двинулся к выходу из родового хранилища. Аргус Сидхарт встретил главу разведки своего клана тяжелым взглядом. «Кто, Махини или Дхармотара?» — резко спросил он. «Простите, господин», — непонимающе приподнял брови разведчик. «Клан Раджат взял еще одну звезду», — ровно пояснил Аргус. «Новых родов они к себе не принимали. Значит, или наследник Махини, или наследник Дхармотара стал полноцветным магом. Так кто из них?» Разведчик прищурился. «Вы уверены, господин?» — переспросил он. «В чем?» — раздраженно рыкнул Аргус. «В еще одной звезде клана Раджат уверен». «Тогда я не понимаю», — развел руками разведчик. «Наследники не брали новые ранги. Более того, в этих двух родах за последнюю декаду их никто не брал». Аргус смерил главу своей разведки задумчивым взглядом. «Все-таки Лапания», — словно бы про себя пробормотал он. Наследник рода Лапанья посетил родовую резиденцию Раджат сегодня вечером. Обрадовавшись, что он может быть полезным, сообщил разведчик. «Все-таки Лапанья», — уже уверенно и в полный голос сделал вывод Аргус. «Как?» «Наследник рода Лапанья стал главой рода», — уточнил разведчик. «И вошел в клан Раджат», — кивнул Аргус. «Другого объяснения новой звезде нет». Разведчик смотрел на главу своего клана и ждал. Делать выводы на таком уровне не в его силах. Он не аристократ и к документам родового архива не допущен. Что возможно в родовой и клановой магии, а что нет, он попросту не знал. «Я сам поговорю с Шахаром», — произнес Аргус. «Ты свободен, Арит. Благодарю». Разведчик молча поклонился и вышел из кабинета. «Отец!» — влетел в кабинет главы рода его старший сын. Глава рода Неспели перевел на него взгляд и вопросительно приподнял брови. «Истинная звезда!» — выпалил наследник. «Кто?» — спокойно поинтересовался глава рода. «Раджат!» Глава рода Неспели удовлетворенно улыбнулся. Не зря он сделал ставку именно на этого чужака. Сидхард все-таки зажрались. Казалось бы, Сидхард давно великий, у них куча родов в клане. Неужели хотя бы седьмую звезду не могли взять первыми? Уж для этого у них были все предпосылки, начиная с точно такого же чужака во главе клана. Но нет, Раджат успел первым. «Теперь ты меня понимаешь?» Едва заметно усмехнулся глава рода Неспели, глядя на сына. «Ты был прав, отец», — склонил голову наследник. «Ну а раз я прав, езжай к Раджат», — распорядился глава рода. «Пора заключать брачный договор». «И без договора не возвращаться», — понимающе усмехнулся наследник. «Рад, что мы друг друга понимаем», — улыбнулся в ответ глава рода. «Завтра с утра выезжаю», — кивнул наследник. «И еще одно», — добавил глава рода Неспели. «Будет возможность прощупать почву в остальных родах клана Раджат. У нас хватает незамужних девчонок. Да и неженатых парней, если уж на то пошло». «Хочешь намертво привязать нас к клану Раджат?» — вскинул брови наследник. «Два чужака лучше, чем один», — неопределенно покачал головой глава рода. «Понял, присмотрюсь». Честно говоря, на этот раз я с трудом дождался окончания локального празднества. Все клановцы бурно радовались истинной звезде, поздравляли друг друга, теребили лопанья и расходиться явно не собирались. Баджи, по-моему, слегка ошалел от настолько простой и теплой клановой атмосферы, а заодно и от кучи совместных проектов, предложения о которых сыпались ему на голову со всех сторон. Правда, соглашаться он не спешил. Ресурсов-то у него как не было, так и нет пока. А жить в долг ни один нормальный аристократ не захочет. В какой-то момент Баджи вырвался из веселой круговерти и подошел ко мне с вопросом, что ему делать. Уж не знаю, что конкретно он подразумевал, может, какую клановую обязаловку ожидал, я не стал выяснять. Сначала напомнил ему, что сначала нужно подать документы в имперскую канцелярию, и о том, что он стал главой рода, и о том, что род Лапани вошел в клан Раджат. Кстати, мне уже и самому можно, наверное, подать уведомление о том, что я стал главой рода. Дальше скрывать это бессмысленно. Пожалуй, вместе с пакетом Лапани отправлю. Баджи уточнил, к кому из клановых юристов можно обратиться, и тут же вновь устремил на меня вопросительный взгляд. Ну да, документы — это пара дней, при этом самому Баджи делать-то ничего особо не надо. Только передать указания юристу и проследить, чтобы его выполнили. Я улыбнулся и напомнил ему, что в свое время он хотел заняться моим артефактным производством. А также повторил, что если он сможет улучшить циклику артефактных заготовок, то я передам ему долю в производстве. Получив четкую цель, Баджи собрался и начал куда более внимательно слушать предложения клановцев. Он явно представлял себе, что делать с артефактными заготовками. А значит, деньги у него скоро появятся. Серьезные деньги, а не как сейчас, просто на жизнь. Как следствие, и будущие совместные проекты перестали быть для него чем-то мифическим. За этой картиной, кстати, приятно было наблюдать. Меня всегда радует, когда новый клановец легко вливается в наши ряды. Как минимум, это означает, что я не ошибся. Несмотря ни на какую семейную атмосферу, клановцы не приняли бы новичка, если бы сами его не оценили по достоинству. Правда, это не помешало мне через пару часов разогнать эту импровизированную вечеринку. У меня прямо руки чесались добраться до своего родового хранилища. Для клановцев истинная звезда — вершина достижений и фактически конец пути. Если не навсегда, то на довольно длительное время. Это триумф клана и пик наших магических возможностей. А для меня, как чужака, истинная звезда клана — это всего лишь очередная ступенька. Я очень хотел понять, что она мне дала. И дала ли хоть что-то. Проводив аристократов, я даже переодеваться не стал. Так в парадном костюме и спустился в подземелье. Черноте все равно, как я одет, ну а мне тем более. Выйдя на управляющий слой системы, я сразу ощутил перемены. Нет, ничего нового я не увидел, к сожалению. Даже контуры других печатей мне не показали. Зато нашу печать я впервые ощутил как единый механизм. Теперь я не только интуитивно понимал суть ее работы, но и чувствовал ее внешние связи. Довольно смутно, но все же. И да, их действительно оказалось 6. По одной на каждую оставшуюся чужую печать. Более того, я начал различать оттенки силы. Некоторое время я ощупывал и практически обнюхивал каждую связь, отходящую от моей печати. Концов я не видел, но это не мешало мне вникнуть в суть связи как таковой. Каждая из них была окрашена характерным оттенком энергии печати, которая находилась на другом конце связи. Все 7 печатей были разными, и они точно соответствовали всем типам связей, которые я впервые увидел на примере защиты периметра, запитанной от родового хранилища. В итоге с горем пополам, но я все-таки сформулировал, что именно они собой представляют. Ментал, сила, разрушение, созидание, контроль, преобразование, объединение. За точность формулировок пока не поручусь, но в первом приближении сгодятся и такие определения. Наша печать отвечала за силу, и Чопра прав. Если мы хотим увеличить количество магии в мире, регулировать нужно именно эту печать. Пока понятия не имею, как именно регулировать, но уже понимаю, что такой доступ у меня есть. Чуйка подсказывала мне, что сейчас я многого не пойму. Уровень сродства с системой у меня далеко не предельный. Чопра говорил, есть еще и 4-й уровень, и я почти уверен, что перейду на этот уровень, когда мы восстановим разрушенные объекты нашей печати. Тогда откроются не только возможности регулировки печати, но и информация по этой самой регулировке. Другое дело, что такой вариант меня инстинктивно не то чтобы не устраивал, скорее не удовлетворял. Я чуял, что даже этого будет мало. Еще какое-то время, потыкавшись почти вслепую, я понял, в чем дело. Все 7 печати системы взаимосвязаны. А значит, если я трону нашу печать, это повлияет и на остальные. Возможно, в самой минимальной степени, но повлияет. Значит, нужна возможность хотя бы видеть эти печати, а в идеале как-то ими управлять. Убедившись, что больше ничего существенного я сегодня от системы не добьюсь, я вышел в реальный мир и направился обратно в особняк. Пока шел, принимал душ и переодевался, все думал, как получить доступ к другим печатям. Я сам ощутил нашу печать ценной, когда мой клан получил истинную звезду. Значит ли это, что мои клановцы-чужаки тоже получат подобные возможности? Логика говорила, что это вполне вероятно, но чуйка твердо сигнализировала «нет». И это тоже легко можно было обосновать. Как лидер клана я отвечаю за всех. За роды, за аристократов, за их слуг, за клановых. И в том числе за чужаков. В глазах системы они вполне могут быть уже не самостоятельными единицами, а моими подчиненными. Собственно, в мире аристократии так оно и есть. Если же возможность подчинить чужие печати есть только у лидеров, то выбор у нас невелик. Аргус уже глава великого клана. Лианга я могу сделать главой великого клана. И они оба могут добрать клановых звезд до статуса истинных. Помочь Лиангу в этом отношении вряд ли получится, все китайские чужаки уже в кланах. И последних в роду там нет, а вот Аргусу мне есть, что предложить. И, собственно, это все. Непальские и пакистанские чужаки не в кланах, и создавать клан только ради разовой работы на мир они не станут. То есть, в пределе мы возьмем под контроль еще 2 печати помимо нашей. Будет ли этого достаточно? Не знаю. Но в одиночку вслепую я имею куда больше шансов напортачить. А значит, придется усиливать чужаков.